мне спится с утра. Святая водица помогла мне умыться. Пора взвесился против и за улица. Лица мыслей, как птица, рвутся вдаль от меня в июнь 26-го дня. А я иду и фантазирую, что тебе подарю. Выбирай сама, утро, ночь или зарю. А может быть к морю, да, я не спорю. Этим тебя совсем не удивлю. Ловлю, ловью, молю, подкинь мыслью. Больше не могу, киплю. Под солнцем ясным в магазинах разных ищу подарок тебе достойный, страстный. Петю я дарю. Доверься судьбе в небе. Наша звезда зажглась в колыбели. Ты у меня одна, ты для меня важна. Шепну на ушко об этом тебе я еле-еле. Твои волосы ласкает летний ветер. День или вечер, при каждой нашей новой встрече. Плечом к плечу молча или при бурной речи. Ты душу лечишь мне, мне с тобой легче. Хочу, чтоб дальше, больше, проще, крепче, крепче. И наши мечты, где только я и ты нашли себя внутри. В бесконечной любви, в бесконечной любви. Песню я дарю, для тебя пою, для тебя пою. Для тебя пою, I love you.